Вмиг что-то невыразимо холодное с глухим звуком впилось ему в шею. Лошадь со стонущим от боли Хэсяо Эром на спине бешено несла вскачь по полям Гаоляна. Гаолян рос густо, и полям его, казалось, нет конца. Голоса людей, лошадиные ржания, лязг скрещивающихся шашек — все уже затихло. Осеннее солнце в Ляодуни сияло так же, как в Японии. Хэсяо Эр, как это уже упоминалось, покачивался на спине лошади и стонал от боли. Но звук, пробивавшийся сквозь стиснутые зубы, был не просто крик боли. В нем выражалось более сложное ощущение. Хэсяо Эр страдал не только от физической муки. Он плакал от душевной муки, от головокружительного потрясения, в основе которого лежал страх смерти. Ему было нестерпимо горько расставаться с этим светом. Кроме того, он чувствовал злобу ко всем людям и событиям, разлучавшим его с этим светом. Кроме того, он негодовал на себя самого, вынужденного расстаться с этим светом. Кроме того, все эти разнообразные чувства, набегая одно на другое, возникая одно за другим, бесконечно мучили его. И по мере того, как набегали эти чувства, он пытался то крикнуть «Умираю! Умираю!», то произнести имя отца или матери, то выругать японских солдат. Но, к несчастью, звуки, срывавшиеся у него с языка, немедленно превращались в бессмысленные хриплые стоны. Настолько раненый ослабел. «Нет человека несчастнее меня. Таким молодым пойти на войну и быть убитым, как собака. Прежде всего ненавижу японца, который меня убил. Потом ненавижу начальника взвода, пославшего меня в разведку. Наконец, ненавижу и Японию, и Китай, которые затеяли эту войну. Нет, ненавижу не только их. Все, кто хоть немного причастен к событиям, сделавшим из меня солдата, все они для меня все равно, что враги. Из-за них, из-за всех этих людей, я вот-вот уйду из мира, в котором мне столько еще хотелось сделать. И я, который позволил этим людям и этим событиям сделать со мной то, что они сделали, какой же я дурак!» Вот что выражали стоны Хэсяо Эра, пока он, вцепившись в шею коня, несся все дальше и дальше по полям Гаоляна. Время от времени то там, то сям спархивали выводки перепуганных перепелов. Но конь, разумеется, не обращал на них никакого внимания. Он мчался вскачь с клочьями пены на губах, не заботясь о том, что всадник едва держится на его спине. Поэтому, если бы позволила судьба, Хэсяо Эр, неумолчно стеная и жалуясь небу на свое несчастье, трясся бы в седле целый день, пока медно-красное солнце не склонилось бы к закату. Однако равнина постепенно переходила в пологий склон, и когда на пути заблестела узкая мутная речонка, протекавшая между двумя стенами Гаоляна, судьба предстала у берега в виде нескольких ив, на низких ветвях которых скопилась опавшая листва. Как только конь Хэсяо Эра стал продираться между деревьями, густые ветви вцепились во всадника и сбросили его в мягкую грязь у самой воды. В момент падения Хэсяо Эру почему-то привиделось в небе пылающее желтое пламя. Такое же ярко-желтое пламя, какое он в детстве видел дома под большим котлом на кухне. «А огонь пылает», — подумал он, и тут же потерял сознание. Продолжение. Совсем ли потерял сознание Хэсяо Эр, упав с коня? Действительно, боль от раны вдруг почти прекратилась. Однако, лежа на пустынном берегу, выпочканный в крови и земле, он сознавал, что смотрит в высокое синее небо, которое гладят листья ив. Это небо было глубже и синей, чем любое другое небо, какой он видел до сих пор, словно смотрел.